Глава 23. По лицу хозяина дома пробежала тень. Спустя мгновение он и вовсе надел маску невозмутимости. От открытого и уязвимого человека не осталось и следа. Вернулся властный магистр Моррис, глава безопасности, что предстал перед новобранцами в главном зале. Только теперь он не пугал меня и не отталкивал. В свете последних событий мне удалось узнать, что под напускной холодностью Тейлора прячется добродушный и заботливый мужчина. «Я оказался прав», – произнес он, и его губы сжались в тонкую линию. «Этот стражник действительно покушался на меня. Одного подельника он сдал сам, того, что вечно был всем недовольным. На остальных, благодаря моим описаниям, указал Лэр Эвердин. Сладковатый запах жженого сахара напомнил о жарящихся оладьях, которые я поспешила снять с огня и переложить на тарелку. Главаря вычислили?» – поинтересовалась, хотя не рассчитывала на положительный ответ. «Да». «Кто?» – с замиранием сердца спросила я и взглядом впилась в любимые фиолетовые глаза. Тейлор медлил. Морщинка меж его темных бровей стала глубже. Правая скула задергалась в нервном тике. Казалось, сама мысль о предательстве этого человека причиняла принцу нестерпимую боль. Но мне не терпелось услышать имя, поэтому я поторопила Тейлора с ответом. «Пожалуйста, не томи». «Лонаган», прорычал он, не сумев удержать маску невозмутимости. Я хмыкнула и вытерла руки о полотенце. Признаюсь, не сильно удивлена. Мне не нравился он ни как человек, ни как начальник смены. Наверное, подсознательно я допускала, что этот самодур способен на подлость. Что с ним будет? Тейлор взялся тереть кончиками пальцев лоб. Спустя минуту молчания поднялся, подошел к окну и сложил руки на груди. Он нервничал, хотя и пытался от меня это скрыть. «Уверен, отец вынесет стражникам смертный приговор, и их казнят в ближайшие дни». Я ахнула от ужаса, и Тейлор выпалил. «Предателей следует наказать, чтобы другим было неповадно, чтобы память и страх перед смертью останавливали всех глупцов, когда они замыслят недоброе». «Да и я, в конце концов, не только глава безопасности, но и член императорской семьи. Возможно, мэр, я покажусь тебе монстром, но я не стану просить у отца для кого-нибудь из них о помиловании. К тому же, не намерен больше терпеть ничьи выходки. За любые провинности буду спрашивать сполна. Мы на границе, а не в академии, где можно было на провинности порой закрывать глаза». Я гулко сглотнула, чтобы смочить пересохшее горло, и растерянно спросила. «Что ты хочешь этим сказать?» Тейлор в три широких шага сократил разделяющее нас расстояние и заключил меня в объятия. «Ты мне не безразлична, мэр. Однако работа есть работа. Я не могу постоянно оглядываться и спрашивать себя, что бы ты сказала на то или иное мое действие. Я хотел реабилитироваться в твоих глазах, доказать, что никакой не деспот, старался быть снисходительным со всеми». Но ничего хорошего, как ты видишь, из-за этого не вышло. Одни воруют у меня под носом, другие пытаются убить, третьи водят шатринцев в крепость, как к себе домой. Тебе известно, кто помог Шону Ачестеру пробраться ко мне в комнату? Я решила убедиться, что мой начальник был предельно честен с Тейлором. Да, я сказал Эвердину, что еще одна подобная вольность, и он последует за предателями. «Понимаю, Эрик хотел как лучше, но организовать встречу с Ачестером нужно было иначе, в более подходящем месте, не подвергая твою или мою жизнь опасности». Возможно, Лэр Эвердин боялся, что о визите шатринского принца станет известно тем, кому об этом не следовало знать, например, тем же предателям или приставленному к себе императором человеку. Невольно встала я на защиту начальника. Тейлор покачал головой, не желая со мной соглашаться. «Эрик так и сказал, только мне от его оправданий не легче. Существуют правила, в протоколе в мельчайших подробностях расписано, кто, где и какие задачи выполняет в подобной ситуации. Думаю, Эвердин и копию договора отдал только, чтобы хоть как-то загладить перед нами вину. Понимал, что натворил. И то, если бы ты не спросила о бумагах, Эрик в жизни бы не сознался. Кстати, откуда ты узнала, что документы у него?» «Вспомнила вчера, что видела однажды в кабинете Лэра Эвердина неприглядные пожелтевшие листы, которые он усердно изучал. И ничего мне не сказала?» — в голосе Тейлора прозвучал упрек. «Я не была уверена, начала оправдываться, а затем решила увести беседу в безопасное русло. «Ты разговаривал с Лэром Лонаганом после открывшейся правды. Он хоть как-то обосновал свои поступки?» «Хотелось бы мне встретиться лицом к лицу с этим мерзавцем, посмотреть ему в глаза, но пока это невозможно». Грудь Тейлора часто вздымалась от охватившей его злости. «Почему?» – озадаченно спросила я. «Он сбежал», – прорычал принц сквозь сжатые зубы. «Или Логана кто-то предупредил, или он почувствовал, что запахло жареным, но когда охранники вскрыли его комнату, там никого не оказалось. Кроме того, дознаватели не нашли в его вещах ни одного золотника. Успел куда-то спрятать все деньги, вырученные за контрабанду. Он обвел меня вокруг пальца, а ведь я начал верить ему, как самому себе». В порыве эмоций хозяин дома неосознанно впился пальцами мне в спину. Я поморщилась от боли. Он сразу же ослабил хватку и виновато прошептал: «Прости». «Успокойся, Тейлор. Ты все равно не в силах уже что-либо изменить. Рано или поздно беглеца поймают, и он сполна ответит за свои поступки. По его следу уже пустили погоню». Нисколько не сомневаясь, спросила я. «Не все так просто, мэр», — принц нахмурился. «Лонаган сбежал к шатринцам. Ты представляешь, чем нам это грозит? Он же находка для врага. Знает крепость, стену, подземелье, как свои 5 пальцев. И если Лонаган направился к Артуру, нам не сдобровать». Печально, но не смертельно, в очередной раз попыталась успокоить я любимого мага. Вдруг империям удастся мирно погасить конфликт. «По правде говоря, мне в это верится с трудом», – устало прошептал принц и крепче прижал меня к своей груди. «Отец еще тот упрямец, но, надеюсь, он осознает всю серьезность нашего положения. Когда ты собираешься нанести ему визит?» «Завтра вечером». Я отпрянула от Тейлора, намереваясь закончить накрывать на стол, и цыпленок, и картофельные дольки были готовы. Положив их в фарфоровое блюдо, передала принцу. Мне осталось лишь нарезать свежие овощи. В кухне воцарилось молчание, которое я первой нарушила спустя непродолжительное время. «Как думаешь, что подтолкнуло Лонагана организовать преступную банду на границе?» «Желание нажиться», – без раздумий ответил Тейлор и уселся на прежнее место. «Но ведь империя за службу платит приличные деньги». «Таким всегда мало», – пожал он плечами, взял вилку и украл с блюда румяную дольку картофеля. Я хотела отчитать принца, но передумала, когда увидела, с каким аппетитом он принялся ее жевать. Видимо, Тейлор пропустил обед, и ему не терпелось поскорее начать ужинать. «Как мы справимся без 5 охранников?» – задала взволновавший меня вопрос. «На их места уже завтра порталом прибудут боевые маги. Через 5 дней приедет еще 20 новобранцев. Охрана границы будет усилена вдвое, но изменения коснутся только стражников. Увеличивать численность дозорных я пока не вижу смысла, хотя неизвестно, что нас ждет в будущем». И я закончила нарезать овощи, подала их на стол, опустилась на кухонный табурет напротив хозяина дома и взялась раскладывать по тарелкам картофель. «Кто теперь возглавит 3-ю смену?» Тейлор разделал цыпленка на внушительные куски и только тогда ответил. «Кросби. Вступает в должность завтрашнего дня. Конечно, с испытательным сроком и под присмотром Эрика». «Алекс?» – ахнула я от изумления, но затем рассмеялась. «Вот так новость. Спрос на блондина возрастает в разы. Может, выпросить у него пару дополнительных тренировок?» Последнюю фразу я сказала намеренно, чтобы положить конец невеселым темам и заставить Тейлора на некоторое время позабыть о работе. «Не смей даже думать», – медленно и грозно произнес принц. Его лицо покрылось красными пятнами. Я же приложила ладонь к губам, сдерживая рвущийся смех, и, немного успокоившись, произнесла шутливым тоном: «Как прикажете, лэр Рейнольдс». «И вообще, с вашими уроками покончено. Увижу, что он пристает к тебе, разжалую обратно в рядовые стражники», – с напускной строгостью выдал Тейлор. Сделав несколько глотков холодной воды, он спокойно продолжил. «Между прочим, мысль назначить Кросби пришла мне именно в тот момент, когда он слонялся по крепости в твоих поисках». «Тренировка!» – спохватилась я и залилась румянцем. «Как можно было о ней забыть?» «Зато избежало множество ссадин и синяков. Чем занималась в мое отсутствие?» – сменил он тему разговора, не желая больше обсуждать блондина. Ни я, ни Тейлор больше ни словом не обмолвились за ужином и работе. Запоздала появившаяся Алма выпрашивала то у хозяина, то у меня кусочек ароматного цыпленка. Хотя она и так была не голодна. За час, что я провела на кухне, гончая выклинчила 2 здоровенных куска говядины. Мою маму хватил бы сердечный приступ, если бы она увидела, чем кормят Алму. Но принц любил ее, всячески баловал и не скупился на еду, компенсируя таким образом недостаток внимания из-за вечной загруженности. «Давай обработаю рану», – предложила я, когда мы из кухни перебрались в гостиную. Алма, конечно, поплелась следом моей, первой улеглась на диван, прямо по центру. В итоге нам пришлось стесниться на краю роскошной мебели. Я был утром у целителя. Он сказал, что больше нет необходимости пичкать мой организм магическими зельями и делать перевязки. Советовал больше отдыхать. Тогда я скорее окончательно приду в норму. Хоть одна приятная новость за день. Я повернула голову в полоборота, уверенная, что увижу в фиолетовых глазах озорной блеск, но распознала сильное волнение. Тейлор из-за чего-то переживал. Спрашивать не пришлось, он сам неожиданно произнес. «Мэр, ты никак не прокомментировала мои высказывания о казни стражников и о планируемых изменениях в крепости. Меня это тревожит». «Что именно, Тейлор, ты хотел услышать? Осуждаю я тебя или нет? Конечно, мне жаль, что люди, с которыми я порой виделась в столовой, здоровалась хотя бы кивком, лишаться жизней. Тем не менее, у меня в голове не укладывается, как можно попытаться убить человека только потому, что он мешает зарабатывать деньги нечестным трудом. Они знали, на что подписывались. С твоей смертью часть меня тоже умерла бы». Набралась я духу признаться и ощутила, как запылало лицо. «А насчет изменений, так тебе решать, как и что лучше делать. И не нужно оглядываться на меня. Ты был хорошим преподавателем, и я уверена, будешь хорошим главой. В любом случае, во мне ты всегда найдешь поддержку». «Спасибо, мэр», – благодарно прошептал Тейлор. «Твои слова много значат для меня. Сколько у нас еще есть свободного времени?» Я глянула на часы, 7:45. Уже почти нет. «Хочу перед сменой заглянуть к Генриетте. Сегодня нам не удалось пообщаться, вчера я тоже была не лучшим собеседником. Жаль, уголки его губ на миг опустились. Я рассчитывала украсть у тебя пару поцелуев». Тейлор склонил голову на бок и улыбнулся чарующей улыбкой. «Это был самый верный способ заманить меня в ловушку. Я не удержалась от соблазна ощутить поцелуй принца на своих губах и подалась к нему. Ради этого я готова задержаться здесь подольше». Мое заявление стало последней каплей в нашей выдержке. Уже в следующее мгновение Тейлор сомкнул руки у меня за спиной и прижался губами к моим губам. Кровь за считанные секунды закипела в венах. Нежный поцелуй быстро перерос в страстный и глубокий. Мы наслаждались прикосновениями, теплом наших тел, минутами, что могли провести наедине. Когда я вернулась в крепость, губы еще горели от поцелуев, а сердце по-прежнему заходилось в частом, восторженном стуке. Переодевшись в рабочую одежду, спустилась к подруге. «Мэр, тут такое было, такое! 5 стражников забрали, дознаватели! Лэр Лонаган сбежал, Алекса вместо него назначили начальником смены. Так Рэйчел распушила хвост и обхаживает теперь блондина!» Импульсивно делилась новостями Генриетта, но потом махнула рукой. «Хотя что это я? Ты наверняка и сама все знаешь». «Я-то знаю, а тебе кто рассказал?» «Эрик!» Имя моего начальника сорвалось с губ подруги. Она спохватилась, закрыла рот ладонью, залилась румянцем. Да было уже поздно. «Значит, уже не Лэр Эвердин, а Эрик!» Тихонько захихикала я и поправила сбившееся у ног подруги легкое одеяло. «Мэр, я без понятия, что со мной происходит. День и ночь думаю теперь только о нем. Жду его прихода, как рассвета природа. Да и девочка с каждым днем мне все больше нравится». Эта подруга как минимум влюбленность, а вот любовь ли, станет ясно со временем. Но ничего против Лэра Эвердина я не имею. Мы поболтали еще совсем немного, 8:15 я попрощалась с Генриеттой и направилась на склад за метлой. Приближалась моя смена. Сама не знаю зачем, но следующие несколько дней я занималась изучением правил поведения при дворе. Возможно, не хотела каждый раз ударять в грязь лицом перед императрицей. Хотя с того запоминающегося чаепития мы больше не виделись. Последнее время ходил мрачнее тучи и любимый маг. Отец принял его тем же вечером, когда Тейлор планировал нанести ему визит. Но, насколько мне стало позже известно, разговора как такового не состоялось. Император заявил сыну, что тот не лез в свое дело и тщательнее охранял границу. Чем Тейлор теперь занимался изо дня в день. Я пристально наблюдала за изменениями в крепости и в какой-то миг пришла к выводу, что мы готовимся к вторжению. От этой мысли мной нередко овладевал леденящий душу страх. Но каждый раз я ее отгоняла, уверенная, что нам удастся отразить атаку шитринцев. Из-за постоянной загруженности Тейлора наши встречи свелись к непродолжительным беседам, редким объятиям и считанным поцелуям. На большее у принца просто не хватало сил, он едва держался на ногах, а стоило ему присесть, начинал засыпать. В такие минуты я мечтала, чтобы на границу вернулось прежнее спокойствие. Даже субботний вечер мало чем отличался от предыдущих вечеров. Тейлор заглянул ко мне всего на час и уже собирался уходить, как внезапно гулко и протяжно затрубил сигнальный рог. Не успел он замолкнуть, как эту тревожную песню подхватил кое-кто еще. Следом за ним послышался взрыв. Глядя друг другу в глаза, мы с принцем на мгновение оба замерли. Раздался новый удар, от которого задрожали стены. Тейлор первым вскочил с кровати и унесся куда-то порталом. Я за секунды сбросила платье и натянула штаны с туникой. Плащ надевала одной рукой, тем временем, как другой закрывала дверь. Глухие рокоты частых взрывов отдавались у меня в ушах. Это было не похоже на приветственное послание от Шона Ачестера. Скорее всего, его передавал аланийцам Артур. Я неслась по коридору, как неожиданно рядом со мной раздался оглушительный грохот, и во все стороны брызнули осколки разбитого оконного стекла. С трудом уворачиваясь от опасных прозрачных игл, я тихонько попискивала. Однако завопила во весь голос, едва чьи-то сильные пальцы обвились вокруг моего локтя. С губ сорвался облегченный выдох, когда увидела своего начальника. Он не выглядел ни встревоженным, ни напуганным, лишь немного угрюмым. Казалось, Лэр Эвердин был готов к чему-то подобному. «Быстрее!» – прокричал он и потащил меня к выходу. По лестнице, перепрыгивая сразу через 2-3 ступеньки, мчались стражники. Они прямо на бегу надевали кольчужные туники, опоясывались мечами, что хранились в кожаных ножнах, обменивались короткими фразами. От боевых магов исходил азарт. Казалось, им было в радость поноситься по крепости, пометать в шатринцев фаерболы, комья снега или грязи, окатить противника потоком ледяной воды. Я же не видела в сегодняшней тревоге ничего хорошего. Получив от начальника первой смены приказ взять под контроль правое крыло стены, побежала на склад, где одну из последних взяла метлу. Стоило взмыть в небо, чудом увернулась от огромного огненного шара. Ледяная струйка пота медленно побежала по спине. Взмокли и ладони. Если бы не кожаная обивка древка, лететь бы мне уже вниз головой. Я перевела дыхание и устремилась исполнять приказ. Хотя это оказалось довольно непросто. Над стеной творилось нечто невообразимое. Один за другим в небо взмывали огненные шары. Они взрывались, порождая сизый дым, который вскоре заполнил собой все пространство над границей. Казалось, сегодня целью шатринцев были чем-то не угодившие им ведьмы. Даже стражникам доставалось гораздо меньше, чем нам. И огненные шары оказались лишь малой частью выпавших на нашу долю трудностей. «Смотри, куда прешь!» – заорала неизвестно откуда возникшая передо мной Рэйчел. Я резко вильнула влево, блондинка вправо. Нам удалось избежать столкновения, но уже в следующий миг рядом со мной просвистел очередной фаербол. Плеча коснулась обжигающая волна. В нос ударил противный запах жженой ткани, волос и кожи. Изо всех сил, сдерживая рвущийся всхлип, я закусила губу, судорожно втянула носом воздух и не устремилась к крепости. Спускаться к целителям за помощью я не собиралась, бой был в самом разгаре, поэтому с чувством долга продолжила патрулировать стену и следить, как бы шатринцы не сломили сопротивление и не ворвались в приграничные земли. О боли я мгновенно позабыла, едва увидела в рассеявшемся дыме, как плотный полупрозрачный сгусток воздуха подбросил высоко в небо дозорную, легко, будто тряпичную куклу. Поврежденная метла отлетела в сторону и, подобно осеннему листу, медленно начала опускаться на землю. С моих губ сорвался душераздирающий вопль. Даже в сгустившихся сумерках мне не составило труда распознать в стремительно падающем силуэте Генриетту. Она не издавала звуков, не боролась с приближающейся смертью. Похоже, лучшая подруга пребывала в бессознательном состоянии, что сильно осложняло ее положение. Ни секунды не мешкая, я рванула в левое крыло границы. Страх за жизнь Генриетты заставлял меня подгонять метлу. Однако с каждым мгновением мне все больше казалось, что подо мной не ураган, а черепаха. Я боялась опоздать. У меня ушло около полминуты, чтобы добраться до подруги. Я схватила Генриетту за руку за несколько мгновений до ее несостоявшегося удара о землю. Мое плечо мгновенно взревело от боли. Сказывался и ожог, и явно растянутые связки, но они не могли затмить радость спасения лучшей подруги. Вместе с ней я плавно опустилась на внутренний двор. Уже в следующий миг рядом со мной, как из-под земли, вырос Лэр Эвердин. «Рита, Риточка, что с тобой, милая?» – нежно спросил он. С тяжелым сердцем я взвалила заботу о Генриете на плечи начальника и вновь взмыла в небо. Там царил полный хаос. Шитринцы одну за другой зачем-то устраняли дозорных. Не находила я взглядом ни Рэйчелса, Салливан, ни Розмари Юлинс, ни свою напарницу Клэри Диккенс. «Хоть бы ничего плохого с ними не случилось», — воскликнула про себя. Стоило этой мысли пронестись в голове, как рядом со мной пролетел фаербол. Я резко вернула вправо. Снова огненный шар. Правда, теперь с другой стороны. Пришлось взмыть чуть выше. Но уже спустя пару секунд на расстоянии вытянутой руки возле меня вновь пронесся фаербол, окатив с ног до головы горячей волной. Я не успела перевести дыхание, как внезапно ощутила сильный удар снизу. Меня подбросило так высоко, что казалось, еще немного и достану до звезды. Но страх не закрался в душу. Шитринцам не удалось выбить из моих рук метлу. Помня о постигшей Генриетту участь, я держалась за древко изо всех сил. В ответ на неудавшуюся атаку я даже тихонько хихикнула. Однако через мгновение радость погасла. Что-то было не так. Несмотря на мои призывы, ураган продолжал снижаться. Обернувшись, не увидела на метле ни одного целого прутика. И я разжала пальцы, отпуская за ненадобностью ураган. Липкая хватка животного ужаса сжала мое остановившееся сердце. Что делать? Кого звать на помощь? Мелькали панические мысли. Неожиданно в голову ворвалась сумасбродная идея, за которую я ухватилась, будто утопающая за соломинку. «Кира, помоги мне!» Отчаянная мольба и крик души слышались в каждом слове, что вырывались из груди. Ошибка артефакторики была моей единственной надеждой на спасение. Других вариантов не осталось.